Пояснений просим разумных, — поднял руку Туром. Короче, только как лекарь из города Склифа, не будь известно болтливый, с явным намеком на одного эпического эскулапа поддержал братец. Я буду лаконичен, — послушно кивнул Эшли. Для начала приведу ряд примеров. Как только мы все встретились и приняли решение о совместном предприятии, на нас практически в ту же минуту обрушился огненный смерч. Сгорела харчевня нашего общего друга. Старая была грязная, словно орка-пещерка, — равнодушно бросил мне Туром. Сам же скупой и изрядно хозяин, не знаем его, а то, — добавил его родственник. Да, но там пострадали невинные люди. Бандиты, жулье и пьянчуги, однако не меньше. Юный граф начал краснеть и повышать голос. Мы с эльфом переглянулись и тихо отошли в сторону. Если кому и охота спорить с бородачами, это уж точно не нам. Любой житель фронтира знает, гномы — это убийцы нервных клеток. Другого такого народа, обожающего споры, вы просто нигде не найдете, даже и не пытайтесь. Возможно, именно поэтому они живут небольшими семейными кланами, никогда не сбиваясь в великое гномье царство. Куда там? У них ведь каждый сам себе король. У каждого свои антрацитовые мозги в голове, а выиграть диспут у них ну невозможно. По одной единственной причине. Сказав какое-либо слово, гномы от него уж не отступят. И даже если через секунду поймут, что ляпнули, ну, полную чепуху и защищают откровенный бред, слово гнома тёрже во лба. Поэтому я разумно не лез в споры, а под шумок попробовал уточнить у Эйландера наш маршрут. Огненные пустоши. С любого места, где начинаются главные караванные пути. Ну и? Ну, туда, положим, я дорогу знаю. А караванных троп всего-то две. Ну, ладно, доберемся за два дня. Но в пустошь нам зачем? Этого я не могу тебе сказать, Заарх. Честно уперся остроухи. Рррр. Я подумал, а не сломать ли ему что-нибудь из предметов не первой необходимости, мизинец, например? Мне самому неведома цель, на всякий случай торопливо предупредил он. Но когда мы выйдем в пески, то, двигаясь по солнцу, мы должны найти знак, указывающий пункт нашего прибытия. Какой еще знак? Не знаю. Старейшины сразу предупредили, что наш поход будет покрыт великой тайной, потому что от его исхода зависит само будущее бессмертного эльфийского народа. А без патетики... Без патетики, на мгновение задумался этот мозгляк. Если без патетики, то чего расселся, дубина? А ну, быстро встал, сгреб за шкирку остальных и рысью пошел туда, куда тебе заплатили. Я не стукнул его лишь потому, что он еще с вчерашнего не совсем в себе. Один воспитательный подзатыльник, и до огненных пустошей мне придется тащить то бессознательного типа на своих плечах. И не грузчик, и не возчик. Это единственная причина, по которой его наглость сошла ему с рук. Но я с удовольствием отметил, что после своей храброй тирады Эландр все-таки зажмурился. Мало ли чего. Ладно, пойду спасу моего слишком умного господина от необразованного мужичья и в путь. Стройный эльф благодарно улыбнулся и, резко сорвав с плеча лук, в мгновение ока выпустил две стрелы куда-то мне за спину. Сзади раздался предсмертный писк цверга. Коварная, злобная тварь! Пользуясь маленьким ростом, подкрадывается совершенно бесшумно и так нежно прокусывает кожу, что человек зачастую даже не замечает, как быстро уходит его кровь. Гррр! Не за что. Мы вместе вернулись к остальным и, похоже, прибыли вовремя. Мирный доклад графа Эшли Эльгенхауэра-младшего плавно перерос в банальную разборку с применением холодного оружия с обеих сторон.